Я тебя понял, и признаю, что твое предложение весьма интересно. Сегодня же напишу отцу», — манерно растягивая слова, выдал довольный Малфой. Юный слизеринец явно замыслил нехило так отомстить за несправедливую критику. С тех пор прошло практически 2 недели, уроки полетов были отменены, так как весь первый курс Слизерина, проникшись примером Лонгботтома, наотрез отказывался даже приблизиться к хогвартским метлам, да еще в единодушном порыве настрочил родителям. К первокурсникам присоединились и некоторые из старших, припомнившие свои уроки полетов, а старосты быстренько собрали статистику травматизма за крайние 5 лет, благо тот же Ривенкла откликнулся и предоставил данные. Хаффлпаф также не остался в стороне, и только гриффиндорцы гордо задрали носы и заявили, что они дени неженки и вообще все слизеринцы гады, с чем и откланялись на радость своему декану. Вот только радость эта была ох как недолгой. В Хогвартс прибыла проверка от попечительского совета, это навыки эпистолярного жанра юного Малфоя, а также жалобы родителей достигли совета попечителей. По окончании проверки директор имел несколько зеленоватый вид, а пришедшие на вновь начавшиеся спустя 2 недели уроки полетов студенты обнаружили новенькие нимбусы 1700, а также нового преподавателя полетов. Мужчина входил в тренерский штаб под Блумер Юнайтед и в Хогвартсе был на полставки. В его обязанности как преподавателя входил обновленный и доработанный 2-месячный курс полетов для начинающих, так как попечители усмотрели нарушение в том, что уроки полетов доселе сводились к 2 занятиям, чего было категорически недостаточно. Поднятая статистика травматизма зашкаливала, как итог курс расширили и продлили. Также на мистера Кента легло судейство на матчах школьного чемпионата. Итогом таких перемен стало то, что уже вечером к устроившимся в общей гостиной Гарри и Иннокену подошел Маркус Флинт. Оказалось, что новый преподаватель полетов настоятельно порекомендовал ему, как капитану, подготовить 2-й состав, а также посоветовал посмотреть 2 весьма перспективных первокурсников. То, что это прицел на будущее, было очевидно, и тренерский штаб под Блумар Юнайтед не откажется от возможности подготовки потенциальных квиддичистов, да еще и за счет Хогвартса. Флинт же дураком не был, и если тренер говорит «посмотри», то почему бы и нет. Итогом беседы стало то, что оба первокурсника, а с ними еще и Драко Малфой, и Нотт вошли в младший состав факультетской сборной. Последний вообще пришел за компанию, а Флинт просто предложил: «Ну раз уж ты пришел, попробуй», попробовал, получилось неплохо. Именно так 4 из 7 первокурсников Слизерина оказались по уши в квиддиче. До официальных игр их, понятное дело, не допускали, зато тренировки факультетской сборной стали куда как продуктивнее. Мелочиться Флинт не стал и, недолго думая, набрал полный 2-й состав, тем самым получив возможность полноценно отрабатывать матчи. Иннокен же получил желаемые полеты и навехонький Нимбус 2000. Вообще-то метлы получили все слизеринцы, и это был подарок лично от лорда Малфоя всему факультету Слизерин. Остальным же предстояло летать либо на школьных 1700-х, либо на личных метлах. Комментарий к глава 7 пункт 4. Вы ли не роняете иглы дикобраза? Я просто посмотрела официально опубликованный список студентов, поступивших вместе с Гарри, и решила, что в среднем в Хогвартс поступает 50 человек в год. Если у вас иные данные, прошу в студию. Для понимания, цены не с потолка, а с Поттермория и так весьма по-божески, ниже 70 галеонов, пансион, нет, это не может быть, вот по 450 галеонов за месяц это можно, но учитывая ЗП Макмира, в школе учиться будет только Малфой. Так что 70 галеонов и точка. https://harry.potter.fandom.com/wiki/d0%a2%d0%b5%d0%b0%b0/70212. Не забывайте, что ему 11, а значит взрослым он быть не может, ибо палевно. Поэтому он успешно косит под ребенка, и мир старается оценивать глазами именно ребенка, а никак не взрослого. И вообще для Иннокена это 2-й шанс на детство. Рабство и орден не способствовали, а тут никаких запретов, хочешь быть ребенком – будь, а то, что иногда можно малек осетхить, так кто ж сказал, что окружающим будет легко. Глава 8. Директор, уложение и ночные бдения. Дни тянулись весьма однообразно. Уроки, домашка, уроки, тренировка, домашка, сон. И так до самого конца октября. Праздничный ужин в честь Хэллоуина был в самом разгаре, когда в большой зал вбежал тюрбан головы, в котором Иннокен в первый же день признал что-то весьма странное. Более всего это явление напоминало одержимого призраком силы. К братишке этот призрак испытывал прямо-таки иррациональную ненависть, при этом сам носитель таковых пылких чувств не имел. Не считать же ненавистью легкую неприязнь, бедолага-носитель был диким заикой и вообще планомерно загибался. Но так как от жизни этого человека ничего не зависело, вмешиваться Иннокен не стал. И вот это недоразумение вбежало в большой зал и выдало что-то про тролля, который дев в подземельях, после чего театрально бухнулась в обморок. Со своего места поднялся директор и объявил об эвакуации. Услышав это, Гарри неподдельно вытаращился на брата. «Ты думаешь о том же, о чем и я? Я не знаю, о чем думаешь ты, но тролля в подземельях нет. Хочешь, сам прислушайся, даю наводку. Он на втором этаже восточного крыла. Да, ты прав», — шепотом откликнулся прислушавшийся к силе Гарри. «И он там не один, недалеко от него я чувствую мага, слабый, а нет, это она и она расстроена». Тем временем начавшие эвакуироваться студенты устроили давку в дверях. Иннокен брезгливо передернул плечами. «Твой выход, братишка, если что, то тролль-то, вроде как, в подземелье, и наша гостиная, кстати, тоже там, как и гостиная Хаффлпаффа». Последнюю часть фразы Иннокен сказал достаточно громко, что привело к тому, что его услышала, как минимум, половина родного факультета, а также несколько барсуков. Гарри же тем временем прочистил горло, он уже доказал, что уложение Хогвартса он выучил наизусть и разбуди его посредь ночи, ответ будет неизменно верным и в строгом соответствии с текстом уложения. Вот и сейчас нашлась подходящая к происшедшему статья. «Господин директор, я заранее приношу свои извинения, но вы устав школы вообще читали?» На пределе голосовых связок вопросил Гарри. Сидящий рядом Флинт хмыкнул. «Слабоват, давай-ка подсоблю, Сонорус», — произнес ухмыляющийся Флинт и наставил палочку на горло Поттера. «Во, вот теперь жги. Господин директор, я заранее приношу свои извинения, но вы устав школы вообще читали?» Послушно повторил Гарри и, к своему изумлению, понял, что его голос разнесся на весь большой зал. Воцарилась мертвая тишина и теперь все внимание принадлежало только ему, Гарри. «Это безобразие, мистер Поттер, 10 баллов», начала возмущаться МакГонагалл, но продолживший говорить Гарри попросту заглушил ее слова. «В уложении школы чародейства и волшебства Хогвартс, разделе 3, ситуации, опасные для жизни и здоровья студентов, статья 3, весьма четко сказано, что в случае чрезвычайной ситуации, полный список которых, а также критерии их классификации можно посмотреть в статье 5 того же раздела, все учащиеся должны быть направлены в большой обеденный зал, так как наложенные на него чары позволяют гарантировать полную безопасность учащихся, в случае, если главные двери надежно заперты. Учебное пособие «Фантастические твари и места их обитания», а также статья 5 уложения Хогвартса, четко указывают, что пребывание в стенах школы существа 4 класса опасности есть ситуация, опасная для жизни и здоровья студентов. Стало быть, в действие вступает статья 3 и ее следствием является то, что мы не только не должны покидать пределов большого зала, но должны запереть вход и ожидать ликвидации угрозы. Ваш приказ прямо противоречит уложению, а также простому здравому смыслу. Профессор Зати, несмотря на свой недуг, весьма четко произнес. Троллы в подземельях, факультетские помещения Слизерина и Хаффлпаффа находятся именно в подземельях. Таким образом, господин директор, вы не просто отдаете приказ, прямо противоречащий уложению, вы, также будучи информированным касательно предполагаемого местонахождения существа 4 класса опасности, подвергаете жизни вверенных вашим заботам учеников смертельной опасности. Я, конечно, всего лишь первокурсник и прошу старшие курсы не держать обиды, но я все же не уверен, что даже общими силами нам удастся отбиться от тролля. Узкие коридоры подземелий, перепуганные дети, двое старост. Господин директор, вы все еще уверены в своих действиях, и, кстати, профессор МакГонагалл, не могли бы вы вернуть мне мои 10 баллов и выучить, наконец, уложение? Вы не можете снять с меня баллы, так как я не обязан подчиняться необоснованному требованию преподавателя, к тому же сопряженному с риском для жизни. И да, забыл уточнить, на пиру отсутствовала одна из моих однокурсниц, Гриффиндорка, кажется, ее фамилия Гринджер. Я слышал, что она сидит в туалете на втором этаже, плачет и гонит всех, кто пытается ее успокоить. В ее состоянии виноват ее однокурсник Рональд Уизли, он позволил себе нелестные и очень обидные высказывания в ее адрес. В большом зале воцарилась полнейшая тишина, и тем громче были слышны размеренные хлопки декана Слизерина. 50 баллов мистеру Поттеру за проявление выдержки и хладнокровия в потенциально опасной для жизни и здоровья учащихся ситуации, а также за знание уложения, и 10 баллов за своевременно оказанную помощь. «Благодарю вас, мистер Флинт», — бесстрастным голосом отчеканил Снейп. «Слизерин, прошу оставаться на своих местах. Старосты, окажите помощь студентам Хаффлпаффа, не хватало еще, чтобы кто-то пострадал в давке. Минерва, надеюсь, вы не будете против моей компании, необходимо проверить информацию касательно мисс Грингер». «Разумеется, идемте же, Северус», — недовольной скороговоркой выдала Минерва и исчезла за дверью. Студенты, сидящие ближе к преподавательскому столу, впоследствии клялись, что, исчезая в дверях, слизеринский декан сделал жест, который иначе, как победным, назвать было нельзя. Большой зал потихоньку начинал гомонить, да и как иначе, когда вокруг творится такое. Иннокена же больше всего интересовало, доколе еще Заика будет изображать ветошь. Выбраться из зала незамеченным ему не светит, а еще ну очень интересно, почему все его помыслы направлены на тот самый запретный коридор, что находится на третьем этаже. То, что там сидит полугодок Цербер, для владеющего силой узнать подобное, не приближаясь к потенциально опасному месту, не составляет труда. На всякий случай предупредив брата, а то мало ли приключений захочется, Иннокен показал ему изображение такой вот псинки, специально отыскал пострашнее да послюнявее. Братишка проникся и коридор обходил 10-й дорогой, уж больно свежи были его воспоминания о собаке не сестры бывшего мужа тетушки, слюнявостью псины были ну очень похожи, да и характер, если верить фантастическим тварям, тот еще. В общем, столь иррациональное желание Заики пообщаться с Цербером было, мягко говоря, странным, так что Иннокен решил на всякий случай разузнать про коридор и его обитателя получше. По прошествии получаса домовикам не осталось ничего, кроме как подать десерты именно за поеданием Монова своих аспидов и застал вернувшийся в большой зал Зельевар. В отличие от Гарри, сонорус профессору не потребовался, и спустя минуту до сведения учащихся довели, что тролль благополучно обезврежен, и ученики могут возвращаться в помещение своих факультетов. Дважды говорить не потребовалось, десерт почти доеден, обсудить случившееся можно и в гостиной, а учесть, что завтра отнюдь не выходной, желающих засиживаться практически не нашлось. На следующий же день только ленивый не шептался о том, как храбрый Зельевар спас Гриффиндорку первокурсницу. Тролль вместо подземелья оказался на втором этаже и был застукан за учинением погрома в женском туалете. Храбрости МакГонагаллу хватило исключительно на то, чтобы ойкнуть и скрыться за спиной слизеринского декана. А дальше версии разнились, и общим в них было только то, что храбрый Зельевар, не щадя живота своего, спас и ученицу, и гриффиндорского декана. Сам же герой щеголял с весьма кислой физиономией и демонстрировал крайнюю степень недовольства. Столь же кислой была и физиономия директора, он даже в большой зал не спустился. Причиной его недовольства был один зеленоглазый слизеринец. Вот мало мне того, что вместо расчетного Гриффиндора герой магической Британии попал в местный серпентарий, так у него еще и эйдетическая память. Мальчишка уложение шпарит, будто по прочитанному. И ведь, судя по всему, он его от корки до корки запомнил, запомнил и выдает в самый неподходящий момент. «Мне б такую память!» С грустью вздохнул Альбус и продолжил предаваться размышлениям. «На авантюры не ведется, но это-то понятно, у Северуса не забалуешь, это остальные думают, что он со своих аспидов пылинки сдувает. Реальность же такова, что Слизерин сам в себе и ссор из избы не выносит. Так ведь мало этого, кузен его, этот Скайуэкер, чтоб ему плохо было, как можно заключить, такой же. Полеты должны были стать поощрением, что отделило бы юного Поттера от остальных, но нет, гаденыш Скайуэкер вывернул все так, что и полеты получил, и финансирование прикрыл. Эх, надо было еще 10 лет назад менять план, но тогда Поттер казался куда доступнее Лонгботтома, а теперь, сначала отказ в доступе к сейфу, деньги, да наплевать, артефакты, но главное книги, книги из родовой библиотеки. Ну, Джеймс, ну, гаденыш, и как же не вовремя всплыло твое завещание, в сердцах ударил ладонью по директорскому столу Дамблдор. Теперь вот мантию придется вернуть, ну да ладно, она все равно бесполезна, да и следящих чар на ней по возвращению будет больше, чем самого материала, а вот книги жаль. Гоблинам палец в рот не клади, по плечо откусит. Вот завещание, будьте добры все вернуть. Ответ нет, утеряно и так далее не котируется. Будьте любезны и ведь будешь, никуда не денешься. С очередным горестным вздохом констатировал очевидный Дамблдор. Лонгботтом опять же, вот те раз, с слизеринцами общается, проникся, лопух. Ему напоминалку видите ли вернули, а он и рад радеханик. И Уизли в друзья не запихнешь, Августа такого не допустит, она мальчика в строгости держит. Знал бы, что так все выйдет, давно бы отравил старушку, а теперь уже поздно. Ничего путного из ее внука не выйдет, испорченный материал. Рохля-рохли, и как же теперь к Поттеру подъехать, как-то ведь надо, Томас-то вот он, а поди ж ты, ноль эмоций, как так-то, а как же резонанс, как же крестражи. А тем временем братья совместно с юным Нактом старательно вбивали в юного Лонгботтома зелья. И что с того, что гриф, мальчишка нормальный, не то, что некоторые хорьки, добрый, отзывчивый, по гербологии Дока, такие знакомства беречь надо, а что как пригодится, не виллу? Конечно, выговаривали, ты дечего со слизнями якшаешься, а мальчишка в карман за словом не полез, ответил, как Энакин объяснял. В общем, быстро отстали, а автор ответки в глазах юного Лонгботтома получил статус, близкий к божественному. Так и повелось, что в библиотеке сидели вчетвером, а всего то и надо было, что пояснить. Ну, бывает такое, что доходит медленно, тут проблема не в мозгах, а в начальном образовании. А именно его у Невилла толком и не было. Мальчик попросту не понимал половину написанного и, как следствие, был худшим в классе. Но стоило разъяснить, что да как дело пошло на лад. Котлы больше не взрывались, перо исправно летало, ну и так далее. Так за занятиями и тренировками незаметно подкрались рождественские каникулы, и на информационном стенде появился листок, предлагавший записаться тем, кто хочет провести оные в Хогвартсе. Прочитав уведомление, Гарри задумчиво пожал плечами, лично ему и в голову бы не пришло остаться в замке на Рождество. Холодно и скучно, а дома вкуснейший пирог тети, а еще рождественские гуляния. Не то чтобы Гарри не нравился Хогвартс, ему не нравилась скука, и если бы не Квиддич, что так удачно выбил братишка, то уже через месяц можно было бы выйти на Луну, настолько скучно. До одури не хватало ставших уже привычными тренировок и, если с тренировками еще хоть как-то, ведь есть братишка и можно позаниматься с ним, но в секции было все же куда интереснее. В общем, проводить каникулы в полупустом и практически насквозь померзшем Хогвартсе юному Поттеру совершенно не хотелось. Именно поэтому чемодан был успешно собран, подарки и сувениры отправлены, а братья уже стояли на полпути к выходу из замка. И именно тут юного Поттера поджидал немалый такой сюрприз. Сюрприз совершенно, надо сказать, неприятный. Контролирующий отправку детей Филч завернул его буквально в дверях. «А ты куда собрался? Тебя нет в списках, так что давай топай. Прошу прощения, но я не записывался и не собираюсь оставаться в Хогвартсе на каникулы», с недоумением откликнулся Гарри. «А мне какое дело? Все вопросы к директору. В списке нет, свободен». Договаривая окончание фразы, завхоз зябко поежился, складывалось впечатление, что он не в замке, а на продуваемой всеми ветрами скале. «Пойдем, надо найти декана и выяснить, что все это значит», раздавшийся рядом голос Энакина вырвал из ступора, и Гарри послушно последовал за братом в подземелье. Пока искали декана, пока разбирались, что к чему, и кто в этом виноват, Хогвартс-экспресс благополучно отбыл в Лондон. Как итог, Гарри сидел совершенно расстроенный, он-то размечтался, а тут такой облом. Энакин же успел сбегать в совятню и написать домой, что, мол, так и так опоздали на поезд, знаю, сам дурак и вообще за Соня, не грусти, прорвемся, и вообще нас на факультете ты, я, да Пьюси, вся гостиная в нашем распоряжении, можно потренироваться, Эдриан, парень нормальный и мешать не станет, ну да, вот только теперь у меня к директору уже личный счет, как подбросить на порог, так это он сумел, и 10 лет не появляться тоже, а тут нате вот здрасте, я твой опекун, и я думаю, что так будет лучше. Хогвартс, где самое безопасное место в магической Британии? Ну, что за бред, да и какая такая опасность? 10 лет с тетей Маглой, значит, безопасно, а вот сейчас вдруг опасно. Нет бы подумать, каково ей пришлось с подкидышем магом. Я-то дурак был, обижался, что Дени любит. А после того случая с Елью я понял, она меня боялась. Это же реально страшно, я ведь и раньше магичил. Правда, не припомню, чтоб дом поджигал, но вытворял всякое. Ну и откуда, скажи на милость, взяться любви? Мало того, что нахлебник, так еще и опасен для окружающих. Ну все, успокойся уже, деду мы отомстим, что он там говорил, праздник в семейном кругу. Посмотрим, посмотрим, мы, протестантствующие монахи Шаолиня, и так просто не сдаемся. На тропу войны он вышел первым, и значит, руки у нас развязаны. Стараясь подбодрить брата, Энакин и сам уже обдумывал план славной, истинно ситхской мести, всеобъемлющей и беспощадной, а начать юный ситх решил со слабенькой такой ауры ужаса. Любимая веселушка Палпатина заставляла его прихлебал чуть ли не ссаться в штаны, только их страх был концентрированным, а его источник вполне известен, тут же требуется иной подход. Страх должен быть беспричинным и совершенно безотчетным. Сначала кошмары, затем добавится ощущение чужого взгляда. Будь 100-500 раз сильнейший маг, выявить инициатора у тебя не выйдет. Уж что-что, а пакостить ситхи умеют, да и кандидат в козлы отпущения имеется. Были у Энакина подозрения, что директор прекрасно в курсе того, что один из его подчиненных, по сути, уже перешел грань невозврата и, по факту, это ходячий труп. С момента начала самых скучных рождественских каникул прошло 5 дней, и Гарри, который уже просто лез на стену от скуки, засиделся в библиотеке, вид унылого ребенка растрогал даже мадам Пинс, и та постаралась помочь, подобрала пару книг. Выбор библиотекаря оказался верным, а мальчик был до того тихим, что она о нем попросту забыла. Ужин давно закончился, но Энакин совершенно не волновался. Ну, залип братишка в библиотеке, с кем не бывает, снедь запасена, спать голодным не придется. До отбоя оставалось 15 минут. Когда Ирма Пинс решила, что и так зачиталась и пора бы домой, и тут обнаружила, что ее единственный сегодняшний посетитель так и сидит с книгой. Пришлось принимать меры и выпроваживать не в меру увлеченного чтеца. Знала бы Ирма Пинс, что за поворотом мальчика караулит директор, то, возможно, задумалась бы, но, увы, она ничего не знала и, заперев библиотеку, отправилась к себе, справедливо полагая, что слежка за детьми не ее забота, у него декан есть. Вот пусть и бдит, и Северус с ней бдил, вот только именно сегодня его, почему-то, сморил сон, иначе бы он, конечно же, узнал, что один из трех его аспидов не вернулся в общую гостиную. А тем временем юный Гарри неожиданно обнаружил, что лестница, которая должна была вести в центральный коридор второго этажа, откуда до холла и подземелья рукой подать, привела его аккурат ко входу в запрещенный для посещения коридор, привела и застыла, явно не собираясь перемещаться куда-либо еще. А ведь еще у библиотеки показалось, что кто-то следит. Эх, узнает братишка, шею намылит. С грустью укорил себя Гарри, изображая нерешительность, замер, чтобы прислушаться к нитям великой. Ну точно, так и есть, он тут не один. Судя по отпечатку, в одной из ниш затаился директор. Интересно, и чего он ждет? Хотел бы проклясть, давно бы проклял. Он, судя по всему, за мной от самой библиотеки шел. Несколько минут, и его усилия дали результат. Ах ты, гад, мало того, что каникул лишил, ужина лишил, что ж ты задумал-то и зачем тебе моя встреча с Цербером? Но раз ты так сильно этого жаждешь, ты получишь желаемое, вот только не свое, а очень даже мое, злорадно ухмыльнулся Гарри и, прислонившись к стене, начал погружаться в транс. Посмотрим, насколько тебя хватит, хмыкнул юный Поттер и, оставив небольшую часть сознания отвечать за внешнюю безопасность, а именно, следить за директором, позволил себе слиться с великой. Несколько секунд, и его тело окончательно замерло, приняв относительно удобную позу. Не кровать, конечно, но выспится он весьма неплохо, в отличие от одного чересчур предприимчивого директора, а если что, то он не виноват, ну, ошибся лестницей, с кем не бывает, да и в запретный коридор он не ногой. С момента, как юный Поттер оказался перед входом в запрещенный к посещению коридор, прошло уже 6 часов, 6 часов, а чертов Поттер не то, что в коридор не вошел, он даже на помощь не зовет, замер у стены и стоит себе, будто уснул. Но уснуть стоя и не упасть, нет, это немыслимо, так же просто невозможно, но факты упрямо говорили об обратном. Сам же мальчик тихо развлекался, эманации, что доносились из ниши, лишь крепли, и были лучшим доказательством, что шалость удалась. А учитывая, что транс-силы – это очень интересное состояние, за такой подарок брату надо благодарность выписать. И где только откопал. Но техника просто убойная, ты и бодрствуешь, и нет. Да и поза особенно не важна, главное, чтоб кровоток был свободным, тогда ни одна мышца не затечет и на выходе ты конкретный отоспавшийся бодрячок», едва заметно ухмыльнулся Гарри. «Раньше больше 2 часов удерживать такой транс никогда не получалось, да и нужды особой не было, а вот приперло, и поди ж ты». Где-то на задворках сознания пришло ощущение поддержки. Похоже, братишка тоже обратился вслух и только и ждет, когда же будет отменен комендантский час и можно будет позвать на помощь декана. Продолжение шалости они задумали, когда спустя 20 минут после отбоя Гарри так и не вернулся. Часть сознания Энакина и так постоянно приглядывала за братом. Теперь же он погрузился в его поиски целиком и очень быстро обнаружил, что братишка застрял на 3-м этаже, а то, что застрял, было очевидно, так как напряжение линии и их неестественный угол четко говорил о том, что неподвижность лестницы отнюдь не случайность. Виновник торжества нашелся быстро. А вот братишка порадовал, ушел в транс и был таков. Именно в этот момент Энакину и пришла в голову гениальная идея. Правда, ее реализацию пришлось отложить, так как стало ясно, что декан спит сном без сновидения и до утра его не добудится, но тем страшнее будет его гнев, а если направить в нужное русло. Договориться братьям труда не составило, великая дает много преимуществ, в том числе и возможность поговорить на расстоянии, тут главное поймать волну, и Энакин ее поймал, да и как иначе, магистр 2 орденов и не смог. Фе, быть такого не может. Голосом, конечно, не поговорить, но образы это можно, поэтому Энакин нырнул в великую и начал упорно транслировать брату серию образов, раз за разом повторяя глухое, низкое рычание, расстроенного, испуганного, чуть не плачущего брата и нависшего над ним декана, и убитого горем и яростью директора. Спустя 40 минут от братишки донеслось довольство и понимание задуманного. И вот он стоит на лестничной площадке и изображает статую, а Энакин мониторит декана попеременно с Дамблдором. Последний излучал все большую усталость и недовольство, переходящее в ярость. «Я бы тоже расстроился, случись мне с Агбенному просидеть всю ночь напролет в одной из замковых ниш. Наивный, на что ты рассчитывал? Неужели думал, что братишка, мой братишка, выучивший уложение наизусть, сделает подобную глупость? Одно слово, сумасшедший». Северус Снейп проснулся без 7:15 и тут же услышал стук в дверь. На пороге обнаружилась Надежда Слизеринский сборной по квиддичу, и вид у мальчика был до крайности потерянный. «Профессор, Гарри не вернулся в гостиную, он был в библиотеке, но на ужин так и не пришел. Его надо найти, а вдруг по школе опять тролль разгуливает». Чуть не плача выпалил первокурсник, и Северусу не оставалось иного, кроме как сорваться на поиски, и первым делом он бросился в запретный коридор. Почему туда? Да просто туда и все, все его, Северуса естество было уверено, что мальчишка Поттер где-то там, а то, что эту уверенность ему навел семенящий за ним первокурсник, декан узнать совсем не обязательно. Именно поэтому не прошло и 10 минут, как пропажа отыскалась, и именно там, где и предполагал Зельевар, вот только не в самом коридоре, а на лестнице, в него ведущий. Мальчик устало привалился к стене и весь его вид демонстрировал, что он очень устал и напуган. В глаза бросились сразу 2 странности, первая из которых заключалась в том, что лестница, на которой стоял ребенок, была пристыкована не в положенном ей месте, вследствие чего нижний ее конец обрывался в никуда и лишал ребенка любой возможности покинуть злополучный этаж. Вторая же заключалась в том, что будь он, Северус, проклят, если вон в той нише не прячется кто-то до крайности раздосадованный, да к тому же напоминающий господина директора. Чтобы сложить 2 плюс 2 потребовалось пара секунд, и теперь Северус гадал, что именно ему предпринять. То, что у директора на Поттера какие-то планы, было ясно с первого дня, иначе чего он так охал на педсовете и сетовал на превратности судьбы. Видно же, что распределением героя он сильно недоволен. Затем этот тролль ли ересь с эвакуацией, неужели думал, что юный Поттер так глуп, что попрется искать тролля? Затем эта хрень с оставлением на каникулы. Теперь понятно, что старик хотел заставить ребенка найти Цербера. Вот только, судя по эманациям из ниши, Поттер Цербера искать не пошел. «Что ж, умница, мальчик, я тобой доволен, даже баллы не сниму», — хмыкнул с ней Пи, не став заморачиваться, позвал Поттера. Тот встрепенулся, и на Северуса внезапно обрушился поток сознания. Страх, усталость, чье-то постоянное рычание и бог весть что еще, и все это сдобрено совершенно неимоверными в своей способности не оставлять равнодушным зелеными глазами. С заклинившей лестницей разобрались быстро, Северус просто подхватил мальчика чарами левитации, и спустя миг, усталый и озлобленный бессонной ночью директор наблюдал сюрреалистичную картину обнимашек. Это Гарри прижался к своему декану и совершенно ненаигранно рыдал. По крайней мере, со стороны это выглядело именно так, да что там, даже зельевар купился, но всего в меру, поэтому чутко прислушивающийся к эмоциям декана Гарри отстранился и еще раз, для порядка, шмыгнув носом, принес извинения, де просто устал, напугался и больше так не будет. Конечно, не будешь, я директору мозги выполощу, не посмотрю, что ночь бессонная, ишь, что удумал, то, что эта мысль также не совсем его, как и столь воинственный настрой, Северус так и не понял, и попросту отправив братьев в большой зал на завтрак и наказав Гарри впредь быть осторожнее, дождался их ухода и, подойдя к нише, произнес: «Господин директор, вам помочь или вы там корни пустили? Я ведь говорил вам, что ваши игры до добра не доведут, на что вы рассчитываете?» Комментарий к глава 8 директор, уложение и ночные бдения. Никакого крестража у Гарри нет, стакан пресной воды не может повлиять на океан, это напросто несопоставимые объемы. Сам же Дамблдор абсолютно уверен в том, что Гарри именно крестраж. Не забываем, что ему больше 100. Люди и в менее преклонном возрасте способны втемяшить в свою голову бред и верить к него так истово, что переубедить их нереально. Глава 9. Чай. Итогом ночной медитации юного Поттера стало то, что крайние 2 дня директора никто не видел, а тот тем временем отчаянно боролся с обострившимся радикулитом и дикой головной болью. Первым он обзавелся благодаря ночи, проведенной в далеко не самой удобной нише, а вторым его обеспечил Северус. «Ну почему ты такой въедливый, а?» Чуть поморщившись, вопросил в пространство Альбус. «Вернул бы я тебе мальчишку, мне всего-то и надо, чтобы он заинтересовался. Так ведь нет же, целую лекцию прочитал и не посмотрел, что мне давно за 100, и ведь не возразить, но делать-то что?» А тем временем этот самый Поттер в компании брата обдумывал, что делать с довольно любопытным подарком. Тут надо пояснить, что, потратив аж на неделю на раздумья, Дамблдор таки отказался от идей вызова юного Поттера пред светлые очи. С такого станется выучить не только уложение, но и, к примеру, наследственное право и как итог задавать очень неудобные вопросы. А так пусть еще докажет, что мантию прислал ему именно я. И вот спустя 2 дня и выходку с заклинившей лестницей братья решили изучить забытый ими сверток. Вот кажется, как можно забыть распаковать мантию-невидимку, но, как оказалось, это совсем не сложно. Слезая с кровати, Гарри наткнулся на сверток, чуть не упал из досады, пнул он и ногой, отчего сверток отбыл на постой под кровать, да так и пролежал там, пока о нем не вспомнил Энакин. Именно так и получилось, что мантия-невидимка была получена с небольшим опозданием. Изучение содержимого свертка очень быстро принесло свои плоды. Это Дамблдор думал, что отследить его, учитывая отсутствие подписи, нереально, ну, для 11-летних точно. Вот только такие выводы можно делать исключительно тогда и только тогда, когда ты уверен, что знаешь об этих 11-летних абсолютно все, а иначе. В общем, отправителя братья определили менее чем за 10 минут, и Энакин вообще заявил, что это депроверка и, что Гарри должен показать, чему он успел научиться. След естественно привел к директорской башне, мудреное ли дело, если твоей энергией фонит от каждого сантиметра ткани, и так как Гарри вовсе не забыл ночных посиделок, то вполне справедливо решил, что такого подарка ему и за даром не надо. В общем, мантия-невидимка заняла свое почетное место на дне чемодана, ведь коли эта вещь принадлежала отцу, то это стало быть наследство, а наследством разбрасываются только очень глупые люди. Глупым юного Поттера назвать было довольно сложно, так что мальчик справедливо порешил мантию оставить и посмотреть, что будет дальше. А дальше, было затишье. Дамблдор лечил радикулит, а в придачу страдал от ночных кошмаров. Кошмары ему снились разные, иногда красочные, а иногда нет, но одно было неизменно. Просыпался господин директор с отчетливым пониманием своей полной беспомощности, ничтожности и профессиональной непригодности. Автор же этих самых ночных видений директора, недолго мудрствуя, вложил в ауру ужаса как можно больше энергии, дабы она без какой-либо подпитки продержалась несколько месяцев. Но так как сволочью, а-ля Палпатин, Энакин не был, он таки дал возможность развеять свое воздействие. Всего-то и надо было, что убрать из школы преподавателя за те, ну не нравился он Энакину и точка, это его совершенно иррациональная ненависть на братишку. А что как умыслит недоброе, разгребать то придется ему, Энакину. Дни тянулись, директор окончательно спал с лица, а злосчастный препод за те как был, так и есть, а с недавних пор от него перло такой жутью, что желание придушить тварь на месте было уже практически постоянным. Даже Гарри как-то раз, сидя в библиотеке, пожаловался, что Квиреллу его уже достал. В общем, стало ясно, что директор быстрее издохнет, чем избавиться от по сути ходячего трупа. Ни того ни другого Энакину было не жаль, а вот палиться не хотелось от слова совсем. Одно дело бесполочкого Левиаса и совершенно иное, когда благодаря твоим усилиям помер человек и возможно даже не один. Кульминация событий наступила аккурат в начале мая. Директор отбыл куда-то там, в общем, отбыл и ходячий труп решил начать действовать. За прошедшее время стало ясно, что попасть в запретный коридор дело пары минут. Нет бы задуматься, что хранить что-либо в таком небезопасном месте как минимум странно. Вот только ходячие трупы и думать это понятия несколько несовместимые. Желание убить мальчишку было таким же сильным, как и необходимость получить философский камень. Итогом такого вот желания стала попытка похищения юного Поттера. Поймать мальчишку особого труда не составило, тот как всегда был в библиотеке и навести необходимые чары не составило труда, несколько минут, и юный Поттер весьма бодро топает в направлении запретного коридора. Единственное, чего не учел Квиреллу, так это того, что сразу два человека следят за юным героем, и следят, надо сказать, весьма пристально. Первым, понятное дело, был его брат, а вторым оказался декан. Северус прекрасно понимал, что директор не успокоится и как следствие сделал то единственное, что мог. Повесил на вход в запретный коридор чары, что предупредили бы его, окажись там Поттер. За год мальчик не единожды доказал, что от отца в нем разве что волосы, ну и быть может очки. Так что в то, что такой по собственной воле полезет к Церберу он, Северус, не верил, не верил и подстраховался. И вот чары сработали и слизеринский декан, наплевав на то, что у него урок велел седьмому курсу потушить горелки и выметаться вон, правда объявил, что всем ставит зачет. Шокированные студенты собирали вещи, а преподаватель уже направлялся к запретному коридору. Вот только запретный коридор оказался пуст. Еще минута и Снейп уже открывает дверь. Представшая его глазам картина была весьма неожиданная и в первый миг в мыслях пронеслось, что таки не сберег, а затем на глаза попался фиолетовый тюрбан, а точнее его остатки. Более детальный осмотр заставил пересмотреть первоначальный вывод. Дайпсина обгладывала явно не детскую ногу. А тем временем Гарри и Энакин во весь дух неслись в подземелье. Разминуться со спешащим к месту происшествия профессором удалось буквально впритык. Только и хватило времени, что забросить труп в помещение, где проживал Цербер. Когда от братишки пошли довольно странные импульсы, Энакин недолго думал, а стоило оказаться в запретном коридоре, как времени на подумать вообще не осталось. Квиреллу пытал его братишку и действовать надо было быстро. Именно поэтому удушающий захват чудовищной мощи в доли секунды превратил шею охреневшего препода в кровавое желе. Затем пришлось срочно поднимать брата, опять же силой, так как после того странного заклятия сам он далеко бы не ушел. Пока приводил брата в чувство, стало ясно, что преподаватели скоро будут здесь. Попадаться совсем не хотелось, именно поэтому труп Квиреллы с размаху улетел в лапы Цербера, а сам Энакин подхватил брата и был таков. Первая же ниша и сильнейшее внушение, что она полностью пуста и спешащий к месту происшествия Зельевар пронесся мимо. Спуск в подземелье запомнился слабо, а ведь еще предстояло поговорить с братом, ведь не каждый же день на твоих глазах совершается убийство, ему, Энакину, не привыкать, а избавить мир от такой-то дряни и вовсе ни разу не печаль, вот только мир так не думает, и чего доброго обидеться, а обиженный мир, это куча совершенно ненужных проблем. Заряда бодрости, приданного силой, хватило аккурат, чтобы доползти до койки, на которую Гарри попросту рухнул и тут же отрубился. Забини проводил запыхавшихся братьев удивленным взглядом, но ничего не сказал. А еще спустя час в спальню заглянул декан и полюбопытствовал наличием Поттера. Но Забини не сдал и сказал, что последние два часа братья были в спальне. То, что Забини врет, Зельевар понял сразу, не могли его чары сработать, если бы Поттер их не потревожил. А значит, как минимум порог запретного коридора он пересекал, вот только, судя по всему, успел сделать ноги. Ругать ребенка здесь и сейчас не имело смысла, Так что Зельевар развернулся и вышел, про себя отметив, что Забини весьма четко усвоил правила змеиного факультета. Даже интересно, что он стребует с братьев за свою помощь, подумал Снейп, покидая помещение факультета. А затем вернулся Альбус, вернулся и сломя голову помчался на третий этаж и, не обнаружив у зеркала ни единого следа хоть чьего-то присутствия, начал трясти преподавателей. То, как вытянулось его лицо, когда Снейп предложил ему залюбопытствовать косточки Кверрелла, надо было видеть. И ведь не скажешь, что за сотню, слетел в каморку Цербера да так и замер, а затем неверяще прошептал: «Томас, ну как же так, Томас?» Услышав сорвавшееся с уст директора имя темного лорда, Снейп побелел от гнева. Ведь получалось, что он, Северус, весь год твердил, что с Кверреллом что-то не так, что он, вероятно, одержим, а тут на тебе, директор, оказывается, не только был в курсе, но даже знал имя подселенца, знал и бездействовал, но самое страшное, что сам же директор и сделал буквально все, дабы заставить юного Поттера столкнуться с убийцей его родителей. Судя по всему, последствия этой встречи ничуть не заботили почтенного старца. Хотя нет, судя по скорости его прибытия, он все рассчитал и вернулся аккурат в тот момент, когда мальчишку должны были убивать. Ведь Северус был прекрасно в курсе, что камень из зеркала лорду не достать, а учитывая любовь темного лорда к театральщине, просто убить Поттера ему и в голову бы не пришло, а вот заставить помучиться, это самое то. Вот только по всему выходит, что его что-то отвлекло и это что-то позволило юному Поттеру сбежать. Даже интересно, кто бы это мог быть. То, что это не кто-то из преподавателей, это факт, он принесся самым первым. Студент, это что за студент такой, что об него споткнулся сам темный лорд? Кверреллу, конечно, не образец силы, но и не слабак. Вот только пообедал Цербер именно им, а значит необходимо выяснить, перед кем это Поттер нажил себе долг жизни. Подобные связи, это отнюдь не игрушки. Сам же означенный нежелающий плясать под дудку директора герой спал беспробудным сном. Ведь стоило декану уйти, как Энакин поблагодарил Забини и, забравшись на кровать брата, начал его диагностику и чем дальше, тем больше мрачнел. Энакину категорически не нравилось то, что сделали с его братом, но и поделать что-либо он не мог. Обратиться в больничное крыло было равносильно добровольной явке с повинной. А что делать с последствиями проклятия, чем-то напоминавшего молнии силы? При полном отсутствии Бакта Энакин представлял весьма слабо. Как итог, пришлось брата усыпить и вспоминать все немудреные целительские практики силы. Не то чтобы он был в них несведущ, дело было в том, что, будучи типичным джедаем-защитником, ты умеешь лечить себя, но не остальных. С ситхскими практиками все еще проще. Там вообще нет исцеления кого бы то ни было. Ситх — это от природы эгоисты лечить кого-то. Да вы что, вот покалечить или привести в сознание — это пожалуйста, это мы могем, а чтоб именно вылечить, это не по адресу. В общем, засунуть брата в целительный транс Энакин не мог, так как на это нужна была воля самого Гарри, а он, будучи в отключке, этой самой воли естественно не имел. Правда, спустя 2 часа объявился декан, но что интересно, не стал ничего спрашивать, просто протянул фиал с немного мутновато-золотистой жидкостью и сообщил, что это поможет снять напряжение в мышцах, а также посоветовала сегодняшним молчать в тряпочку, где директор жутко недоволен, так как погиб преподаватель. Зелье подействовало практически моментально, и братишка, расслабившись, растянулся на кровати. А вечером последовал вызов к директору и Снейп, идя в подземелье за Поттером, терялся в догадках на тему, что тот скажет, оказавшись пред светлыми очами начальства. Те же мысли занимали и голову Энакина, когда они, в сопровождении Снейпа, топали в сторону директорской башни. А Гарри тем временем обдумывал непростой вопрос, а именно: как быть? С одной стороны, Энакин его спас, а с другой без всякой жалости мало того, что убил, так еще и от тела избавился. Из раздумий его вырвал стук в дверь. За краткий миг в сознании ребенка пронеслись все события с момента появления в его жизни брата. Еще миг и решение принято, а постановка защиты завершена, и если для шляпы это была стена, то для господина директора Гарри подготовил океаническую бездну. Где-то там в ее глубине есть ответы на все вопросы. Вот только пока ты до них доплывешь, 5 раз захлебнешься, да и про давление забывать не стоит. В миг, когда мальчик пересек порог, его глаза встретились с глазами директора, а спустя еще 2 секунд того мучило удушающее першение в горле. Нырнуть в сознание мальчика оказалось так легко, А вот вынырнуть безграничная океаническая толща оказалась полной неожиданностью. Она давила со всех сторон, буквально выбивая остатки воздуха из воспаленных нехваткой кислорода легких. С таким Дамблдор еще никогда не сталкивался. Стены, ложные воспоминания, лабиринты всех видов и мастей, но чтоб безграничный океан. В общем, от идеи покопаться в голове мальчика пришлось отказаться. Уж больно реалистичным оказался эффект. Старый добрый чай также ничего не дал. Хотя мальчишки явно жутко волновались и за время разговора выхлебали по две полных кружки. У Северуса дергался глаз, ведь все указывало на то, что оба уже давно должны разливаться соловьем. Но поди ж ты, не сказать, чтоб молчат. Вот только говорят совсем не то, что так жаждет услышать директор. Юный герой честно вещал о своей горькой судьбе и о том, что де профессор Кверрелл его за что-то не взлюбил, а директор недоумевал, как же так, легилименция не помогает. Добавки в чай, его, Альбуса, фирменные добавки, личный рецепт, проверенный годами, нет, десятилетиями, тоже не оказали эффекта. А что, неужели вы думали, что без вот такого вот чая можно усидеть сразу на трех постах? И вот его фирменный чай дал осечку, да к тому же дважды подряд. Это приводило в практически шоковое состояние, а два юных слизеринца гадали, когда же директору уже надоест. Ведь у примененного ими метода защиты был один весьма неприятный побочный эффект. Неприятным он был по большей части для окружающих, так как голодный ситх – это очень злой ситх, а примененный мальчишками метод выведения всего лишнего из организма заключался в том, что их метаболизм был разогнан так, что за прошедшие 40 минут по их биологическим часам прошли практически сутки. И как будто одного этого мало, влагу ведь надо куда-то девать. И так как уборная недоступна, а ссаться в штаны не позволяла гордость, то приходилось потеть. Рубашка давным-давно прилипла к телу, а бородатый рюк все не успокаивался. Наконец, по прошествии часа, на защиту детей встал их декан и напомнил директору о том, что еще полчаса и мальчики останутся без ужина. Упоминание еды вызвало весьма бурную реакцию, скрыть которую было невозможно. Игнорировать бурно урчащие животы не смог даже до крайности раздосадованный директор, и детей пришлось отпустить, так и не поняв, что же все-таки произошло, ведь он, Альбус, не сомневался, что в запретном коридоре Поттер таки был. Ну, право дело, ни одному же Северусу пришла в голову мысль о следящих чарах. Вот только дальше коридора дело так и не пошло, и оба ребенка покинули третий этаж точно тем же путем, которым и пришли, а вот бедняга Кверрелл, увы и ах, но его можно было опознать исключительно по непришедшемуся Церберу по вкусу тюрбану. Проклятая псина, чтоб ей было пусто, сожрала практически все. А тем временем, оказавшиеся на свободе первокурсники смотрели на сней по такими умоляющими глазами, что отказать было ну просто нереально. Как итог, Северус сделал вид, что не заметил, как двое его аспидов несутся в столовую с такой скоростью, что это попросту неприлично. Да к тому же травма опасна, но где-то в глубине души Зельевара был небольшой такой червячок, который весьма настойчиво советовал не мешать. Полупустой большой зал встретил братьев одуряющим запахом печеной картошки с подливой и котлетами. В общем, учитывая скорость, с которой братья поглощали все, до чего могли дотянуться, создавалось ощущение, что они не ели минимум пару суток. Так что, когда староста напомнил им о манерах, братья посмотрели на него офигевшими от счастья глазами, а затем, прожевав, добавили, что и врагу бы не пожелали попасть на вечерний чай к директору. Староста удивленно кивнул. Но о вечернем чае он прекрасно знал и намек на то, что чай был далеко не простой, понял, вот только увязать оголодавших первочков и посиделки у директора у него как-то не получалось. А затем был душ, в котором братья явно пытались, если не утопиться, то уплыть в неизвестную даль. Экзамены пролетели как один миг, прощальный пир запомнился слабо, как и возвращение в Лондон. Впереди были каникулы и море всякого интересного. Комментарий к глава 9 чай. Вот так и закончился первый год. Понимаю, что не торт, но вот хоть убейте не хочет Энакин приключений, не на первом году, думается мне, что на втором будет веселее, ведь Васю Змеюковича никто не отменял. Глава 10 книжная пыль. Уже на перроне Кингс Кросс выяснилось кое-что интересное, а именно то, что, оказывается, ставшие если не друзьями, то, как минимум, хорошими приятелями, соседи по комнате наперебой приглашают в гости. Почему не сказали раньше, большой вопрос, но получилось, как получилось. В общем, смотреть на то, как лорд Нотт, перебарывая все впитанные с молоком матери стереотипы, знакомиться с тетей, для Гарри было весьма интересным опытом. Как выяснилось уже на перроне, Теодор, оказывается, рассказывал отцу практически обо всем и, судя по всему, умудрился сделать это так, что тот решил, что ему необходимо чуть больше узнать о том, как живут без магии в современном мире. Именно так и получилось, что в доме Натисовой оказались весьма неожиданные гости. Тетя, ясное дело, подготовилась. Фирменный пирог, сканы, все дела. Встреча произошла спустя 3 дня по прибытии домой. Вещи уже распакованы, мальчишки даже покрасоваться со скимитарами на улице успели, чем вызвали очередную порцию умильных охов и ахов. Марку, как говорится, надо держать, ведь весь Литл Уингинг считает, что они учатся в спортивной спецшколе, что им, как подающим надежды, выдали стипендию. И вот спустя 3 дня, ровно в означенное время, на пороге дома номер 4 появился лорд Нотт с сыном. Мужчина очень старался держать лицо, ради сына он сделал над собой немыслимые усилия, и в середине рождественских каникул они побывали в центре Лондона. Теодор практически умолял подарить ему нечто, именуемое перьевая ручка. Из названия следовало, что это как-то связано с пером и письмом, а сын клялся, что учиться будет только на превосходно, только где купи. А затем выяснилось, что продается сие только у маглов, но сын так просил, что отказать было нереально, да и интересно, что ж такое эта ручка, раз сын о ней мечтает чуть ли не больше, чем о новеньком Нимбусе, который, надо сказать, ждет рождественского утра. Именно так Магнус Нотт оказался в центре Лондона и впервые узнал, что такое магловская рождественская распродажа. К чести благородного мага надо сказать, что снарядом он не оплошал и в толпе не выделялся. А Теодор уже тянул за руку, а в свободной сжимал карту, на которой был помечен нужный им адрес. Фирменный магазин письменных принадлежностей приветствовал вывеской, сообщавшей, что данное заведение торгует своей продукцией вот уже 300 лет. Солидные фасады и витражные двери несколько успокоили почтенного лорда, ибо его познания о магловском мире были, мягко говоря, невелики. А вот сын подготовился, Теодор выспросил о так понравившейся вещичке все, что только смог, даже сову Натисовую гоняли с просьбой, чтоб тетя нашла самый крутой магазин канцелярии в Лондоне. Обратно птица вернулась с той самой картой, где кружком были обведены несколько адресов. И вот мальчик переступил порог столь желанного им заведения. Как оказалось, переживал он зря. Отец с интересом осмотрелся и признал заведение достойным. Витрина из красного дерева, богатая обстановка, все в данном магазине говорило о его элитарности, но не той напыщенной, а строгой и лаконичной, как раз той, что всегда нравилось отцу. Только теперь Теодор выдохнул и позволил себе немного расслабиться, а затем они рассматривали витрины, и брови лорда периодически ползли вверх, сначала из-за самого устройства письменных принадлежностей, а затем оценке подвергся внешний вид, и он и не подкачал. Редчайшие породы дерева, благородные металлы и даже слоновая кость. По желанию можно заказать с личным вензелем. Но главное, цена. Магловский Лондон приятно удивил. Оказалось, что вся эта роскошь по меркам магов стоит совсем недорого. В итоге у почтенного лорда появилось сразу 3 пищих аксессуара. Сыну же досталось что попроще, чтоб на каждый день, но и о статусе никто не забыл. Так что были заказаны ручки с гравировкой, продавец обещал, что все будет готово через неделю. С тех пор Теодор послушно исполнял обещания и получал исключительно превосходно, в чем ему всегда был готов помочь юный Поттер, да и Энакин, хотя с этим, где сядешь, там и слезешь. Малфой вон попробовал, покровитель хренов. Скайуокер на него так посмотрел, что тот забыл, как дышать, и весь оставшийся год братьев обходил 10-й дорогой. А пока Теодор послушно учился, его отец старательно наводил справки. Именно поэтому, появившись на Тисовой, аристократ от магии практически не привлекал внимания, уж точно не больше, чем любой другой впервые появившийся в этом городке. Визит имел весьма неожиданные для Теодора последствия. Моя гордость произвела на лорда неизгладимое впечатление, и ее следствием стало то, что благородный маг изволил пожелать посетить тренировочный комплекс. Теодор естественно крутился рядом и с совершенно детской непосредственностью хотел посмотреть все. А когда выяснилось, что первое занятие абсолютно бесплатно, то мальчик сделал такие глаза, что отец оказался не в силах отказать, и вот уже 40 минут наблюдал за тем, как чадо старательно повторяет за братьями, а те стараются по полной и объясняют все от и до. После разминки были показательные выступления, и вот тут лорд чуть не открыл рот, едва сдержался, но глаза так и блестели, выдавая еще не угасший мальчишеский интерес. Показательный поединок завершился, а Теодор уже обдумывал, как бы так подъехать к отцу, чтобы он разрешил, если не в секцию ходить, то хотя бы дома заниматься. Мальчик еще не знал, что благородный аристократ так проникся, что и сам уже обдумывает, вот только не домашние занятия и не тренировки, а как бы так извернуться, чтоб пропихнуть нечто подобное в Хогвартс. Даром он что ли в попечительский совет ходит? Лорд Нотт ведь был вовсе не так стар, и 40 нет. И то, насколько в Хогвартсе скучно, он помнил. Квиддич это, конечно, хорошо, но не им единым. У отца вот было фехтование, и руку он ему ставил. То, что мальчишки, совершенно не таясь, помогают себе магией, было видно. Вот только это была бесполочковая магия, а это, извините, высший пилотаж. Со слов же Петунии получалось, что дети занимались исключительно ушу, и что де именно это остановило их детскую магию, совершенно неуместную в магловском пригороде Лондона. От глаз магического аристократа также не укрылось и то, что Петуния Эванс оказалась далеко не моглой. Как есть скриба, да и признаки все налицо, мысленно констатировал лорд Нотт. Как следствие данного факта, статус обоих мальчиков несколько изменился, теперь становилось понятным, что к маглам эти дети имеют категорически опосредованное отношение, и если с Поттером все предельно понятно, и он явно чистокровный наследник рода, то вот его кузен вызывал вопросы. Хоть Петуния и обмолвилась о его отце и том, что он магл и магию ненавидит за сам факт ее существования, это совершенно не укладывалось в то, что он видел. Оба мальчика очень сильные маги, так что для себя лорд Нотт решил не тратить времени, и так ведь ясно, что мальчика подгуляли на стороне, и подгуляли, скорее всего, от мага. Гадать, чей перед тобой бастард, тем более, если он еще и не признанный, дело неблагодарное. Так что лорд Нотт посчитал за лучшее переключить свое внимание на тренировку детей. По дороге домой дети выяснили, что на день рождения их ждет поездка в парижский Диснейленд. И Теодор естественно загорелся, магловский мир мальчику нравился, тут было много всякого интересного, и, как выяснилось, это только маглорожденные лезут всех поучать, тогда как обычным маглам до их компании дела нет. В итоге по возвращении домой лорд крепко задумался, а Теодор засел за уроки. Ведь если он все сделает и докажет отцу, что он заслужил, то, быть может, ему удастся посмотреть этот магловский Диснейленд. У братьев так глаза горели, это просто не может быть скучным. Неделя в библиотеке и робкий стук в дверь, положил на стол отца свитки, исписанные ровным почерком, благо новой пищи аксессуар способствовал, ни тебе клякс, ни чернильниц, в общем, благодать, да и только. Лорд оторвался от документов и поднял бровь, в немом вопросе. Можно мне этот, ну, Диснейленд, я все сделал. Даже так, и учиться будешь на превосходно, буду. Запальчиво выкрикнул мальчишка, да и несложно это, за ручку он уже отработал. В табеле одни превосходно, отец явно доволен. Что ж, но смотри, хоть одна выше ожидаемого. Костьми лягу, но даже макошка сподобится. Не сомневаюсь, хмыкнул лорд Нотт, немного потянув паузу, уж больно забавно смотрелся сын, продолжил. Ты хорошо закончил год, и подарок вполне заслужил. Будет тебе твой Диснейленд. Ура, папа, ты лучший. То есть я хотел сказать, благодарю, отец, я не подведу вас. Иди уже, не подводитель, с улыбкой откликнулся лорд Нотт. Настроение у аристократа было самое что ни на есть благодушное, да и как не быть, когда финансы захеревшего было рода уверенно поползли вверх. А началось все с того, что его до крайности удивили цены, а точнее то, насколько они низки. И уже без сына он еще несколько раз наведывался в магловский Лондон. Именно там он и обнаружил приинтереснейшие обстоятельства. Как оказалось, маги совершенно не в курсе истинной ценности того, что хранится у них в сейфах, а именно золото. Непонятно, чем обусловлен курс в 5:1, никак не отражающий реальной стоимости одного галеона на магловском рынке. И уже к Пасхе лорд Нотт навострился извлекать неплохую прибыль. Ведь один галеон весит 15 грамм чистого золота. А 15 грамм золота – это куда как больше 5 фунтов стерлингов, а если точнее, то истинная цена одного галеона – это 25-30 фунтов за монету. А вскоре стало ясно, что на этом можно заработать. Несколько золотых монет были на пробу переплавлены в стандартные 5-граммовые слитки. Такими маглы торгуют через банк, и любой может купить подобное без проблем. Подготовленные слитки отбыли в ломбард и, естественно, прошли проверку, да они в принципе любую проверку прошли бы, ведь золото было самым настоящим. Немного чар и вуаля, продавец никогда не вспомнит совершенно заурядного могла. Ну, продал и продал, а тем временем 5 галеонов, обращенные в 75 грамм чистого золота, превратились в 2400 фунтов, а те, в свою очередь, в 485 галеонов. А это полгода учебы сына, что для почти захеревшего рода огромное подспорье. Правда, дураком лорд не был, так что поправкой финансов не светило, именно поэтому согласился на поездку в Париж. Там можно с куда меньшим вниманием заняться поправкой финансов.